После того, как кто-то обратил внимание на пугающие интонации слова «тотальный», название программы было смягчено на «антитеррористическая информационная осведомленность» — ТИА. Эта программа, которую первоначально возглавил один из центральных участников скандала «Иран-Контрас», адмирал Джон Пойндекстер, осуществляется под покровительством Управления оборонных исследовательских работ DARPA и даст возможность контролировать все покупки, совершаемые сотнями миллионов американцев. Каждый запрос нашего доброго адмирала, например, сообщите мне фамилии всех, кто на этой неделе покупал оптическую мышь в магазинах CompUSA. По сути дела, сводится к тому, что правительство задает каждому гражданину Соединенных Штатов бесцеремонный и неуместный вопрос о его частной жизни. Однако эти вопросы задаются не в разговоре лицом к лицу, все происходит тайно. Правительство изучает информацию о вас, а вы даже не имеете понятия о том, что она была собрана, и не дает возможности вам самим ответить на вопросы, чтобы указать на возможную ошибку или уточнить какие-то подробности. Еще одним детищем Пойндекстера и DARPA стал рынок политического анализа, правительственная интернет-страница. Судя по всему, Пойндекстер рассудил, что приятели Буша из Энрона уже достаточно поднаторели в работе на рынках финансовых, и теперь можно использовать их опыт в борьбе с терроризмом. Предполагалось, что отдельные граждане будут инвестировать свои идеи в такие гипотетические контракты, как физическое устранение Ясера Арафата или свержение короля Иордании Абдаллы II. Другими темами были экономическое благополучие, общественная стабильность и состояние вооруженных сил в таких государствах, как Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, Сирия и Турция. Все эти страны имеют то или иное отношение к нефти. Предложенный Пойндекстером виртуальный рынок просуществовал лишь один день после того, как был представлен Сенату. Сенаторы Уайден и Дорган решительно высказались против запроса Пентагона о выделении 8 миллионов долларов. При этом Уайден сказал: «Едва ли разумно тратить деньги налогоплательщиков, выделенные на войну с терроризмом, на такие вымышленные рынки, торгующие предположениями, от которых становится тошно». Поднялся страшный шум, и Пойндекстера попросили уйти. Америка всегда решительно выступала за то, что правительство не имеет права следить за своими гражданами, если только нет веских причин подозревать какого-то конкретного гражданина в чем-то плохом. И даже в этом случае слежка должна быть одобрена судьей. Когда допрос ведется в соответствии с законом, мы имеем конституционное право отказываться отвечать на любые вопросы. Программы вроде ТИА бесцеремонно растаптывают наши права. Как правило, террористы не оставляют электронных и бумажных следов. Они расплачиваются наличными и предпочитают держаться в тени. А вот мы с вами, напротив, оставляем следы повсюду. Кредитные карточки, сотовые телефоны, медицинские книжки, интернет. Везде, где мы бываем. Так за кем же ведется слежка на самом деле? Неплохо будет вспомнить, что эту новую бюрократическую прослойку создала партия, постоянно воюющая с федеральным правительством и его многоуровневой бюрократией. И напоследок надо вспомнить о тех, кто попал в настоящее преддверие ада, о заключенных лагеря в заливе Гуантанамо. Вдруг мы обрадовались тому, что Куба находится совсем рядом. Разве можно найти лучшее место для содержания наших свежепойманных злоумышленников? В этом лагере заточены 680 человек, в том числе 3 подростка в возрасте от 13 до 16 лет. Ни обвинений, ни сроков заключения, ни адвокатов, ничего.